Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, амма ба'ад. Следующий вопрос, касающийся темы закят аль-фитр, а это вопрос, где выдается закят аль-фитр? Выдается ли закят аль-фитр только в той местности, где проживает человек? Или можно отправлять закят аль-фитр в другой город? Основа у нас в этом вопросе, уважаемые братья, о том, что мусульманин должен выплачивать свой закят уль-фитр в той местности, где его застал конец месяца Рамадан. И не следует ему отправлять фитр, то есть закят уль-фитр, в другой город, кроме как при необходимости. Как, например, в отсутствии в том городе, в котором он живет, бедняков. Или, например, есть большая нужда в закат аль-фитре в другом городе и какие-либо другие, или какие-либо другие причины. Однажды у имама Малика, рахимахуллаху та'аля, спросили о человеке, который проживает в одной из стран Африки. И однако в который в день разговения, то есть в день Ид-уль-Фитр, находился в Египте. Где этот человек должен выплачивать закат аль-фитр? И имам Малик, рахимахуллаху та'аля, ответил, следует выплачивать закят аль-фитр там, где он находится. И смотрите дальше, что имам Малик, рахимахуллаху та'аля, говорит. Но если его семья, имля, которые проживают у себя на родине, выплатит фитр за него, то ему это будет сосчитываться. Имам Ибн Кудама, рахимахуллаху та'аля, сказал, что касается закят аль-фитр, то его следует выплачивать в том городе, в котором пребывает тот, кому он стал обязательным, независимо от того, проживает он в этом городе или нет. Очень часто можно сталкиваться с вопросами о том, что если человек уехал в сафар, и во время сафара находится не в своей местности, не своим. Выплачивать, где ему выплачивать закят? Мы говорим, выплачивай закят в той местности, где ты находишь, даже если ты мусафир. Если ты уехал, например, в Мекку, или уехал ты в Медину, или уехал в какой-либо иной город, который не является твоим родным городом, то выплачивай закят, в основе необходимо выплачивать закят аль-фитр в этом городе, где ты находишься и где ты застал, Айд-уль-Фитр, то есть праздник разговения. Но если у тебя нет возможности заплатить закят уль-фитр, ты не знаешь ни нуждающихся, ты не можешь найти нуждающихся, либо ты знаешь, что в твоем городе есть больше мусульман, которые нуждаются, чем в том местности, где ты сейчас находишься, то является правильным отправить закят уль-фитр в другой город. Например, человек находится на умре. В Мекке, или находится в Медине, и он не знает нуждающихся людей ни в Медине, ни в Мекке, кому можно отдать еду и закят. Поэтому ему нет проблемы, если он попросит свою семью или попросит своих братьев, чтобы они отдали за него закят уль-фитр в той местности, где они сами проживают. Спросили однажды шейха Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, рахимаху та'аля, дозволен ли отправлять в другой город закят аль-фитр. Он ответил, если в городе человека, который хочет отправить свой фитр, нет неимущих мусульман, то нет в этом проблем. Однако, если в этом нет надобности, в этом городе есть те, кому можно отдать фитр, то нельзя отправлять фитр в другой город, на что указали некоторые ученые, сказал рахимахуллаху та'аля. Поэтому, если человек сделает вакаля, уполномочит свою семью, либо каких-либо братьев в другом городе, отдать за него закят, поскольку он, находясь в этой местности по причине сафара или по причине умры, не может найти нуждающихся людей, то нету проблемы. Чтобы уполномочить свою семью или братьев, выплатить за него закят аль-фитр, и этот закят аль-фитр будет засчитан для него. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфируха ва атубу илейк, ва джазакумуллаху хайра.